Глава 10. Степан. Это заговор. Не иначе. Ульяна явно пытается не показываться мне на глаза. Ира Горская спешит сбежать. Ваня хвостом следует за женой. И вот, теперь я один на один со своим юным искушением. На Кате открытое бикини. Она разворачивается ко мне спиной. Ее попка совсем близко. Низ живота тут же каменеет, и я сильно радуюсь, что надел широкие штаны. Ведь эта попка... Блядь, какая задница! И стройные длинные ножки. А между ними... Сглатываю. Надеваю солнечные очки, чтобы девочка не видела, как я на нее пялюсь. «Прости меня», — тихо говорю. Она замирает. «Я в последнюю встречу наговорил тебе дерьма». «Я не обиделась», — сухо заявляет. «Еще год назад все поняла». «Ну вот что ты поняла? Что я с ума от тебя схожу? Что, как одержимый, дрочу на тебя в душе? И ни одна женщина меня не может завести так, как один взгляд на тебя?» Тем временем Катя ложится на шезлонг, даже не смотрит в мою сторону. Закидываю руки за голову, через черные очки продолжая наблюдать за дочерью моего друга. Катя берет крем для загара. Бугор в моих штанах становится больше. Сука. Сорвать бы эти красные нитки с нее, да оттрахать так, чтобы визжала на весь дом. Похуй на Ваньку и на ее подружек. «Ты мне не поможешь?» — тихо спрашивает девушка, показывая на крем. «Я до спины не дотянусь». Обливаюсь потом, как возбужденный подросток. Натягиваю маску невозмутимости и встаю. Беру тюбик с кремом и выдавливаю на ладонь. Катя садится, держит спинку ровно. Накрываю ладонью ее шейку. «Не там», — пробует пискнуть. «Тш-ш-ш». Жестко прерываю ее возмущение. «Ты тут плохо промазала. Я же вижу. Не дергайся». Прекрасно она все намазала. И задницу тоже, которую я планирую нагло облапать. Понимать должна, что взрослые мужики не в игрушки играют. И когда надеваешь такой купальник, будь готова ко многому. «Степан!» Ее голос становится ниже. Я спускаюсь дальше вниз. «Спину!» «Все хорошо». Ухмыляюсь. Внутри меня гнутся все опоры. Ломаются стены. «Степ!» Выдыхает Катя, когда я касаюсь завязок на ее спине. Но за грань не захожу. Наношу крем на шоколадную нежную кожу, убираю ее волосы на одно плечо. Катя покорно опускает голову. Ее тело покрывается мурашками. Точно не от холода и страха. Так и тянет меня толкнуться в ее попку стояком, чтобы ощутила весь масштаб проблемы. Я ведь вроде как взрослый и должен держать себя в руках. «Ты очень красивая в этом купальнике», — шепчу на ее ушко, опускаясь все ниже, к пояснице. Забываю о креме и нагло лапаю свою девочку. Мой внутренний собственник уже присвоил ее. Поддеваю трусики ее бикини, намеренно сжимаю круглую попку в ладони. «Степ, нет!» — Катя резко разворачивается. Ее щеки пылают, губы все искусанные. Еле держится малышка моя. Тянусь к ней, но тут — шлеп. Она дает мне пощечину. Затем отодвигается и закрывается руками. «Я намазать попросила, а не лапать меня!» — возмущается. «Я не одна из твоих шлюх, Степан. Держи свои руки при себе!» И нагло так смотрит. Вижу ликование в ее янтарных глазах и... отступаю. «Прости, Катя». Поднимаю руки вверх. Я перегнул палку. Она откидывает свои каштановые локоны, равнодушно смотрит на меня. Мой пах сводит от возбуждения. Там все напряжено и уже готово раздвинуть ее тугие границы. Небольшая упругая грудь подпрыгивает от каждого движения, а нежные твердые горошины вызывают у меня приступ бесконтрольного слюноотделения. Мне бы свалить, пока глупости не наделал. Но я испытываю невероятное эстетическое удовольствие от лицезрения Кати в этом откровенном купальнике. «Мы вернулись», — слышу бас Ваньки из-за кустов. «Чем занимаетесь?» Он ухмыляется, а я устраиваюсь так, чтобы мой набухший пах никто не заметил. Ира ухмыляется, ложится на шезлонг рядом с Катей. И тут дочь Ваньки поворачивается ко мне лицом и подмигивает. Стискиваю зубы. Черт, она играет со мной, что ли? «Пойду возьму на кухне лимонад», — говорит моя куколка. «Степан, ты мне не поможешь?» И смотрит так открыто, словно только что не залепила мне пощечину. Я лениво потягиваюсь. «Я схожу, Кать!» — встает Ваня, но я его останавливаю. Я сам поднимаюсь и направляюсь за девчонкой. Мне становится интересно, что она задумала. Меня на части разрывает от ее противоречивых сигналов. Пощечина. Теперь это просьба. Это наказание. Она заходит на кухню, лезет в холодильник. Ткань ее лифчика обнажает часть аппетитной округлости. Вся моя кровь уже в паху. Мешает думать рационально. Подхожу ближе. «Ты бы лучше надела парео, куколка». Делаю шаг и встаю вплотную сзади дочери друга. «Я же не железный». Вдыхаю ее ягодный аромат. «Не думала, что возбуждаю такого опытного мужчину, Степан. Вот и решила не надевать. Я ошиблась?» Она резко разворачивается, держит в руках высокий бокал с трубочкой и облизывает эту трубочку языком. Медленно, не сводя с меня наглого, вызывающего взгляда. «Блядь, что же ты делаешь?» «Ошиблась», — хриплю. Кладу ладони на ее узкую талию. «А мне кажется, что я тогда в ресторане все хорошо расслышала». Катя подается животом вперед, прижимается ко мне. Внутренности скручивает, а член уже готов вырваться из брюк. В голове пульсирует лишь одна мысль. Я должен оказаться в ней. Подаюсь вперед. Чувствую еще более сильный аромат ягод. Таращусь на влажные от лимонада губы Кати и медленно схожу с ума. Нельзя. Нельзя. Или можно? Продолжаю сжимать ее талию, а моя куколка едва заметно двигает бедрами, натирая все там внизу и доводя меня до взрывоопасного состояния. «Катя», — шепчу, теряя голову от этой девочки. «Нам нужно отнести лимонад», — ухмыляется она. Резко отталкивает меня, берет поднос с напитками и, виляя бедрами, направляется к выходу с кухни. Ну уж нет. В два шага нагоняю ее, вырываю бокалы, чуть не швыряю их на стол, хлопаю дверью кухни, дергаю защелку, привлекаю Катюшу к себе, затем сажаю ее на стол. Я себя уже совершенно не контролирую. Эта девчонка свела меня с ума. Опутала собой, захватила все внимание. «Ты разбудила зверя, куколка моя», — рычу ей в губы. «И за это придется ответить».